Глава вторая. Маля с Тулом неделю жили в джунглях, питаясь мертвым койволком, пока ее порванная рука не зажила, а получеловек не восстановил силы. Постепенно их рацион стал разнообразнее. Они ловили рыбу и лягушек, Маля ела муравьиные яйца, кузнечиков, ловила раков, и ее раны затягивались. Она поняла, что пора идти дальше, когда Тул принес свинью. Шел монстр так, что ей пришлось бы бежать, чтобы держаться вровень с ним. Они были готовы и настолько здоровы, насколько вообще могли надеяться. Вечером они зажарили свинью на костре из старых картонных коробок и деревяшек, которые она нашла в развалинах. Девочка знала, что надо идти. Мышь был где-то там, с солдатами. Но все равно оставалась на месте день за днем. Ей казалось, она как будто застыла в смоле. Здесь девочка была в безопасности. Пока она просто жила в лесу с получеловеком, девочке ничего не угрожало, впервые с того момента, как ушли миротворцы. Как только Маля пойдет за мышом, опасность вернется. К ней возвращались воспоминания о побеге из затонувших городов. Толпы людей, солдаты, факелы, кровь, капающая с лезвий мачете. Уничтожалось все, что создали миротворцы за те годы, что они пытались привести города к цивилизации и прекратить бойню между вождями. Она помнила, как пряталась на затопленных нижних этажах башен и жилых домов, когда ее мать поймали, как жила в тенях. Молилась, чтобы никто не заметил ее, пока она ползла в темноте от одного полузатонувшего здания к другому. Молилась, чтобы не наткнуться на кого-нибудь, пока она плыла, ковыляла, шла к границам города. Ночь за ночью девочка лежала в темноте, глядя на войска, стоявшие вокруг города, и искала удобного момента, чтобы проскользнуть мимо. Тогда у Мали было две руки. Теперь она возвращалась туда снова. На 10-й день жизни в джунглях Маля взобралась на стену, увитую лианами, и посмотрела на затонувшие города. С того расстояния, на котором не слышны выстрелы, города могли бы показаться заброшенными. Но стоило подойти поближе, как открывались новые подробности. Деревья лезли из окон, как волосы из стариковских ушей. Лианы и ветки закрывали переломные стены, в окна верхних этажей влетали птицы. Маля пыталась представить, как выглядел город без всего этого. Она видела старые изображения затонувших городов в одном из музеев, которые пытались защитить миротворцы. Мама водила ее в музей. Она хотела посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь ценного, что заинтересовало бы иностранных коллекционеров. А девочка разглядывала фотографии. Они казались ей нереальными. Открытые дороги, по которым едут машины. Никаких лодок. Река, которая течет по городу, разделяя его на две части, а не заливает его. Совсем другое место. Малышка смотрела на фотографии и думала, куда же уехали все эти машины. А может, они просто лежат на дне каналов? Спят? Музей немного походил на кладбище. Место, куда приходишь, чтобы посмотреть на мертвых. Честно говоря, все его экспонаты никуда не годились по сравнению с теми, которые мама хранила у себя на складе. «История высоко ценится, Маля», — говорила мама. «Посмотри-ка». Она осторожно, кончиками пальцев взяла кусок пергамента. «Видишь эти имена? Это война. Когда они подписали это, мир изменился». Она положила пергамент назад. «Некоторые тратят целое состояние, чтобы прикоснуться к бумаге, которой касались эти люди». Мама улыбнулась. «Поскольку никто не знает, что стоит за этими вещами, и поэтому не осознает их ценности. Кто-то может счесть это за мусор». Она обвела рукой склад, полный каких-то непонятных вещей. Старые флаги, картины, мраморные головы статуй стариков. Им отбивали головы и уносили их в мамину лавку в устье реки, куда коллекционеры приходили прикупить истории и мусора. Мама держала крохотную лавочку, где изучала потенциальных покупателей. Ее склад поражал воображение. Она устроила его в огромном здании в центре города, выкупила несколько квартир и тщательно заложила все окна и двери кирпичами, скрывая их от чужих глаз. Сюда она приводила лучших покупателей. Когда Маля была маленькая, ей иногда позволяли посмотреть на мужчин и женщин, которые разглядывали прислоненные к стене картины, статуи президентов, фрески, целиком сбитые создания и принесенные на склад. Мама говорила, что так она познакомилась с отцом Мали. Он очень любил историю, как и она. Он скупал маленькие серебряные табакерки времен революции и перьевые ручки, которыми подписывали исторические документы. Письма, написанные от руки. Все такое. Он снова и снова возвращался, пока мама наконец не поняла, что ему нравится не только антиквариат. Так появилась Маля. «Думаешь, ты знаешь дорогу?» — внезапно спросил Тул, нарушая ее размышления. Маля вздрогнула. Все это время получеловек молчал, и теперь она испугалась. «Да», — ответила она, — «дорога есть». «Незаметная?» — уточнил получеловек. «За ней не следят?» «Если да, то мы просто очень быстро умрем», — разозлилась Маля. Тул усмехнулся. «Убежать проще, чем проникнуть внутрь, девочка. Если ты смогла сбежать из города, это вовсе не значит, что ты сумеешь пробраться обратно. Где будешь прятаться, когда войдешь в город? Как собираешься жить, пока не найдешь брата?» «Он мне не брат». «Тогда оставь его Норном», — огрызнулся Тул. Маля знала, к чему клонит Тул, но ей вовсе не хотелось начинать этот разговор снова. «Я перед ним в долгу». «Долги — тяжелая ноша. Сбрось ее и уходи». Конечно, это было соблазнительно. Просто убежать и притвориться, что парень, который по-дурацки шутил и однажды нашел целое гнездо голубиных яиц, когда они умирали от голода, никогда не существовал. Что он никогда не спасал ее от чудовищной боли, которую хотели причинить ей солдатики. «Не могу», — скривилась она. «Почему ты вообще мне помогаешь? Почему не уходишь? Тебя никто не держит». «У меня есть свои причины». «Не потому, что я спасла тебя», — поддразнила его Маля. «Нет». Лицо Тула сделалось по-звериному жестким. Тон его голоса напугал Малю. Она поняла, что не имеет ни малейшего понятия о том, что им движет. Когда они вместе искали еду, она иногда забывала, что он не человек. А потом Маля как будто впервые видела его огромный желтый глаз, покрытое шрамами лицо, губы собаки и тигриные зубы. И ей казалось, что он может счесть за еду и ее саму. Маля собралась с духом. «Тогда почему?» «Я решил, что у меня там остались неоконченные дела». «Это с каких времен?» Тул долго смотрел на нее. Маля с трудом сумела не отвести взгляд. Наконец Тул сказал. «Когда полковник Штерн взял меня в плен, он выпускал меня на арену. Я сражался с пантерами и пленными из армии Бога. Я сражался с его собственными солдатами, с теми, кто бежал с поля боя или не выполнил его приказ. Штерну это нравилось. Он сидел прямо у клетки и смотрел, как я убиваю его врагов. Он очень радовался, когда я отрывал людям руки. Мне кажется, мы должны встретиться снова, чтобы между нами не было стальной решетки». «Это невозможно». «Как будто спасти твоего друга возможно», — улыбнулся Тул. Не успела Маля ответить, как Тул спрыгнул со стены, схватившись за дерево. Дерево согнулось под его весом, листья громко зашуршали. Маля прислушалась, ожидая удара, когда получеловек окажется на земле, но ничего не услышала. как будто джунгли поглотили его. Он исчез, не издав ни звука. «Туул?» «У нас уйдет 2 дня, чтобы дойти до реки», — ответил получеловек. «Если ты хочешь спасти своего дружка, нам давно пора выдвигаться».